Что ты там видишь? Ты видишь лейтенанта Хеска. Ты рассуждаешь так, как полагается рассуждать лейтенанту Хеску. Опомнись, ты же мирный человек. В армию не по своей воле попал. Скажи, ты видел когда-нибудь, как убивают? Видел трупы? Как убивают? Нет, а труп? Однажды был я на похоронах тетушки. Я не раз видел, как убивают. И поверь мне, это не самое приятное зрелище. И учти, умирая, человек исчезает навсегда. Не забывай об этом, чтобы не говорили тебе всякие ястребы, псы войны, торговцы ненавистью. Ты хочешь умереть? С этими словами я приставил к его горлу кончик ножа. Он вздрогнул, выпучил глаза и едва слышно прохрипел: «Нет!» Нож исчез так же мгновенно, как и появился. «И я не хочу. И никто на планете, на которой вот-вот высадятся тысячи безмозглых убийц, не хочет умирать. И вообще я не понимаю, как меня угораздило оказаться среди них». Мортон вздохнул. «Тебя же забрали в армию, как и меня». — А почему мы это допустили? — Вот всегда так. Старики посылают молодых воевать. Ставили бы в строй не моложе 55, разом бы все войны прекратились. Завыла сирена, замигали сигнальные лампочки. Я взглянул на часы. Ну, вот и прилетели. На грузовой палубе в тусклом свете красных ламп среди машин и ящиков с амуницией суетились солдаты и унтер-офицеры. Я добрался до командирской машины, установленной у самого края опускаемого пандуса, и постучал ботинком по соединительной скобе. — Скобы сбрасываются посредством взрывов, — сказал сержант Блох. — Сам знаю. — Как еще снимешь их? — Все погрузили в машину, что я приказал. — Да, сэр, запасная амуниция под задним сиденьем. Я заглянул под сиденье и кивнул в знак одобрения. — Помимо всего прочего... Там лежало несколько фляг со стократно опробованным апельсиновым напитком, а под фальшивым дном ящика скрывалась говорящая птица. Внезапно пол под ногами вздрогнул. Мы снижались, неторопливо, с ускорением 2G, специально, чтобы солдаты не расслаблялись перед операцией на противоперегрузочных койках. Старших офицеров, естественно, это не касалось. Потом я уселся в командирскую машину рядом с водителем. «Включи зажигание», — приказал я, — «а стартер пока не трогай». Гул корабельных двигателей внезапно прекратился, и машина подо мной вздрогнула. Крохнул взрыв, это отлетели соединительные скобы, пандус со скрежетом опустился. «Пошел!» — крикнул я водителю, глядя в черный квадратный провал, за которым хлестал дождь, — «и фары включи!» Машина с ревом съехала по пандусу и подняла тучу брызг, угодив в огромную лужу. За пеленой дождя не видно было низги. Некоторое время мы ехали наугад. Наконец я оглянулся и увидел тяжело нагруженных солдат, плетущихся за нами следом. — Впереди сплошная вода, сэр! — доложил водитель, нажав на тормоза. — Так сворачивай, идиот! Вот опять нас вздумал! Направо сворачивай и объезжай корабль! В небе сверкнула молния, грянул гром. Я хлопнул водителя по плечу и указал: — Видишь, вон там холм, за рядом деревьев, гони туда. — Капитан, там изгородь. — Солдат, ты что, забыл, что едешь на бронированной боевой машине, а не на двухколесном велосипедике? Когда мы остановились на вершине невысокого холма, дождь хлестал с прежней силой, но горизонт уже светлел. Я развернул светящуюся карту и попытался установить, где мы находимся. В какой стране восток, я уже выяснил, если, конечно, солнце этой планеты восходит на востоке. Вскоре рота целиком забралась на холм, и я разрешил погасить фары. Я уже смутно различал громаду нашего транспортника, по-прежнему исторгавшего из себя колонны людей и техники. Светало очень быстро. Вскоре я выделил на горизонте гряду холмов и попытался найти их на карте. Но уже совсем рассвело, когда мне удалось определить наше местонахождение. Я вылез из машины и с улыбкой прошел вдоль мокрых шеренг. — Я знаю, ребята, вас обрадует известие, что пилот нашего корабля совершил ошибку. Он высадил нас гораздо ближе к нашей цели, чем предполагалось. По рядам пробежал радостный шепоток. Кроме того, если вы поглядите на колонну, выступившую в сторону Белле-Гаррика, то увидите, что она движется в ложном направлении. Нашим друзьям придется основательно поплутать. Лица моих подчиненных прояснились. Ничего так не поднимает боевой дух солдата, как вид его товарища, севшего в калошу. Дождь потихоньку превратился в нечто вроде мыльного тумана. Вдалеке, среди деревьев, в лучах восходящего солнца, показалось что-то белое. Я забрался на капот и пригляделся. Так и есть. — Все в порядке, ребята, выступаем. Взгляните вон туда и увидите объект, который нам предстоит захватить. Командирская машина поедет сзади, я пойду в первых рядах, как подобает хорошему командиру. Шагом марш!